Глава 18. За общением с подругой вечер промчался незаметно. Вернувшись в комнату, я уснула сразу, как только голова коснулась подушки. Утро встретило яркими лучами, солнце щекотало кожу после ночного сна. Постояв немного у окна, я вдыхала полной грудью аромат свежескошенной травы, стараясь забыть о вчерашних переживаниях. Но мысли о свадьбе Даркара давили. Это торжество — ощутимый шрам на моем сердце. Хорошо, что сегодня у меня новый рабочий день. Там и отвлекусь от мрачных мыслей. Лавка Граяны Фабии встретила меня привычным ароматом трав и лекарственных настоек. За прилавком уже возилась сама хозяйка. «Доброе утро, Мириам!» — добродушно поздоровалась Фабия, не отрываясь от перекладывания пузырьков с эликсирами. «Сегодня, кажется, будет жаркий день. Успей заварить себе крепкого чая, прежде чем начнется наплыв покупателей». Я улыбнулась и, взяв фартук, принялась за работу. Первыми пришли старушки из соседнего квартала. Одна с просьбой о мази от ревматизма, другая за успокоительным чаем из валерьяны. Потом появились молодые мамочки с капризными детьми, требующие сладких микстур от кашля и порошков от колик. Я справилась с наплывом покупателей, помня все рецепты и названия лекарств, перемешивая травы и отмеряя необходимые порции с ювелирной точностью. Работа была монотонной, но она заставляла забыть о собственных проблемах, погружая в микромир ароматов и цветов. Граяна Фабия научила меня не просто продавать товары, но и внимательно выслушивать каждого, предлагать не только лекарственные средства, но и доброе слово, совет и поддержку. Ближе к обеду появился молодой человек, бледный и измученный. Он с трудом пробормотал просьбу о чем-то для головной боли. Руки его дрожали. Я предложила ему успокоительную настойку и стакан воды. Он выпил все залпом, и на его лице появилось некоторое облегчение. Пока мужчина медленно приходил в себя, я незаметно за ним наблюдала. Его пальцы, белые и тонкие, нервно теребили края бумажного конверта, который он сжимал в руке, прикрывая пальцами восковую печать с оттиском какого-то герба. Что-то в его поведении вызвало у меня необъяснимое чувство тревоги. Молчание тянулось, прерываемое только тиканьем старинных часов на стене. Наконец он медленно выдохнул, словно собираясь силами. «Благодарю», — прошептал незнакомец. «Вы очень помогли». «Пожалуйста», — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и ободряюще. «Если вам еще что-то нужно...» Он кивнул и встал со стула. Порывистым движением положил конверт на прилавок. «Просили вам передать». Я опустила взгляд и узнала герб рода Дераберком. Мужчина поклонился и быстро ушел. А я взяла конверт и сорвала печать, чтобы заглянуть внутрь, где лежал одинокий лист плотной бумаги. Почерк был незнакомым, а текст коротким, лаконичным, лишенным всяких приветствий или прощаний. «Держись от Даркара подальше. Если узнаю, что вы встречались, никакое противоядие не поможет. Ни подписи, ни каких-либо других обозначений. Только эти слова». Простые, но вызывающие в душе ледяной ужас. Конкретная угроза от Юны. Моя рука невольно сжала бумагу, пальцы побелели от напряжения. Я засуетилась, перебирая на одну из полок противоядие. Теперь мне лучше всегда носить с собой пузырек, нейтрализующий ряд довольно опасных для жизни ядов. Что-то случалось, Мириам? Я даже не заметила, как Фабия вышла из мастерской в лавку. «Мне нужно купить мощное противоядие». Не успела я договорить, как женщина поманила меня за собой. «В основном у нас есть базовые вещи. Успокоительные настойки для нервных горожан, мази от ожогов и ушибов. Их раскупают за милую душу, особенно у строителей, постоянно падающих с лесов. Потом идут более сложные вещи. Эликсиры для улучшения памяти, концентрации». Даже есть несколько рецептов, помогающих справиться с легкими простудами. Но самое интересное — это экспериментальные зелья. Я их изготавливаю редко и только под заказ. Фабия полезла в скрытый отсек одного из ящиков и что-то оттуда достала. «Вот», — протянула она мне небольшой флакончик из темного стекла, на этикетке которого еле виднелись выцветшие руны. Жидкость внутри переливалась, словно застывшее ночное небо, усыпанное бесконечными звездами. «Мощное противоядие, но и дорогое. 3 золотых лемира». Я удивленно подняла брови. 3 — это больше, чем я рассчитывала потратить за этот месяц. Я не уверена, что у меня столько... «Знаю». Фабия вздохнула, откидывая прядь седых волос за ухо. Ее лицо, обычно скрытое за непроницаемой маской профессионализма, теперь выглядело усталым и обеспокоенным. «Но я вижу, что дело серьезное. Расскажи, что случилось. Возможно, найдем другой выход. Зачастую яды действуют по-разному и не всегда требуют столь радикальное средство». Тяжело вздохнув, я поведала хозяйке историю своей жизни и показала письмо с угрозой. Фабия внимательно слушала, не перебивая. «И вот», — закончила я, — голос предательски дрожал, «теперь это письмо от Юны встревожило». Фабия пристально изучила листок с угрозой, провела пальцем по строчкам, словно читая не буквы, а зашифрованные символы. В мастерской повисла напряженная тишина. Наконец Граяна подняла на меня взгляд, и в нем я увидела нечто большее, чем профессиональное любопытство. Это было сочетание осторожности, удивления и сочувствия. «Я знаю, что такое ревность и женская месть», — прошептала она, закладывая письмо за пояс. «Тебе нужна более мощная защита, чем просто противоядие. Нужна защита от чужого магического воздействия». Она подошла к большому книжному шкафу, уставленному томами в старинных переплетах, и достала объемную книгу в кожаном переплете, украшенную серебряными застежками. Перелистав несколько страниц, она нашла нужную и прочитала вслух. «Для создания защитного магического амулета необходимо...» и положила гримуар передо мной. Достала с полки еще несколько тонких пергаментных свитков, перевязанных шелковыми лентами. На них были начертаны сложные руны и символы, напоминающие древние записки. Следом Фабия взяла толстую, исписанную мелким почерком книгу. «Отдала мне». Перелистывая страницы, я останавливалась на различных иллюстрациях растений и подробных описаниях их свойств. «Это семейная реликвия», — прошептала она. «Знания, передаваемые из поколения в поколение. Такому не научат ни в одной академии. Твоя история тронула мою душу, и я хочу тебе помочь. Юна наверняка попытается избавиться от соперницы». «А если учитывать, что она впитала в себя всю силу рода, это не шуточки. Ты сама должна изготовить амулет. Это гербарий магов рода Аврам». Фабия указала на очередную толстую книгу, ее пальцы, украшенные серебряными кольцами, едва касались пожелтевших страниц. «Каждое растение обладает уникальными магическими свойствами. Многие из них давно забыты, потеряны для мира. Но наши предки бережно сохранили эти знания. Для твоего амулета понадобятся 3 ингредиента. Лист ночной фиалки, корень мандрагоры и пыльца солнечного цветка». Она указала на соответствующие страницы гербария. Ночная фиалка — изображенная на рисунке, выглядела как нежное белое соцветие, источающее мягкий фиолетовый свет. Описание гласило, что она способна усиливать интуицию и защищать от темной магии. Мандрагора с ее человекоподобным корнем выглядела жутковато. Описание предупреждало о необходимости соблюдать строжайшие меры предосторожности при сборе и обработке корня, иначе можно получить сильный магический ожог. Солнечный цветок, напротив, излучал позитивную энергию. Его пыльца, по описанию, придавала амулету дополнительную силу и яркость. «Ночная фиалка растет в саду здесь, на заднем дворе лавки», — продолжила Фабия. «Мандрагору развожу в горшках. Ее нужно выкапывать в полночь, произнося древний заговор, иначе она может отомстить. А солнечный цветок расцветает перед рассветом. Если ты готова потратить ночь на изготовление амулета, я останусь и помогу». «Конечно, я все сделаю». Она одобрительно кивнула и в теории, на примере картинок из книги, показала мне, как аккуратно нарезать лист ночной фиалки, как извлечь корень мандрагоры, не прикасаясь к нему голыми руками, и как собрать пыльцу солнечного цветка. Каждое действие сопровождалось точной инструкцией, каждое слово было пропитано вековой мудростью. Фабия объяснила, как нанести руны на специальные серебряные нити амулета и сплести их воедино, вложив в это действие всю свою магическую энергию. Хозяйка оказалась права. Такому ни в одной академии не научат. Было чувство, что я вовсе не обладаю никакими знаниями. «Создание амулета», — Фабия наклонилась ближе, — «это не просто сочетание ингредиентов. Это целый ритуал. Ты должна вложить в него свою волю, свою надежду, свою жизненную энергию. Лишь тогда он будет действительно защищать тебя от вражеской магии. Приступишь, как мы закроем лавку от посетителей. И не забудь про заговор. Он написан на последней странице гербария. Он непрост, но необходим. А сейчас иди работать». С теплотой и пониманием улыбнулась Фабия. Я кивнула и побежала за прилавок, ведь в аптеку как раз вошли новые посетители.